«Не я припутала, государыня, Голицын намеки делал». «Да перестанешь ли ты», — сердито сверкнув глазами, выговорила императрица. «Сказано тебе прямо, говори, а не Юли». «Я и говорю прямо, ваше величество. Про меня вел речь шут ваш, а его намеки не до меня касались». «Хотел он, как и я, предупредить вас, ваше величество, да боязно ему было. Вот он и сбежал, и оставил меня одну отбояриваться». «Врешь, врешь, ты начала. Если бы шут начал, он и до конца договорил бы. На кого ты намеки делала?» «Он намекал, ваше величество, не я, а графена», — крикнула императрица, и в ее голосе прозвучала такая нотка, против которой у Юшкова и возражений не нашлось, так как она поняла, что решительная минута наступила, и в душе обрекла себя на погибель. Говорить против фаворита было опасно, но и молчать уже было нельзя, да и выпутаться не удалось бы. Императрица уже поняла, про кого велась речь. Для Юшкова это было совершенно ясно. «Доложу я вам, ваше величество, все, что я знаю и что успела проверить на деле», — заговорила она. «А коли ждет меня за мое усердие гибель конечная, так Господня святая воля, сказано, близ царя, близ смерти». «В моем царствовании эта глупая пословица еще не нашла себе оправдания. При мне еще не погибал никто, кто мне верой и правдой служил. Говори». «Слушаю, ваше величество, не смею вашего приказания слушаться, на вашу волю вся отдаюсь». Императрица видела и понимала, что камеристка на этот раз говорила совершенно серьезно и с полным убеждением, и что-то, что она рассчитывала сказать ей, не было простой болтовней, это еще усиливало ее любопытство. «Изволили вы понять, ваше величество, что про честь прислужниц царских вел речь свою шут», — начала Юшкова, потупившись и только украдкой взглядывая на свою грозную собеседницу. «Ты опять на него?» «Да ведь без этого нельзя, ваше величество. Не сказал бы он, не задел бы меня, и я ничего не сказала бы. Да что говорить-то, не мямли?» «А то, что не на меня его речь была направлена, не меня он в своих мыслях держал, когда насчет прислужниц царских речь свою вел. Я вашего дворца не позорила, и вашей службе царской не изменяла. Не повинна я в этом». «Да что ты мне все про себя да про себя? Экая важность какая, что ты шашни не заводишь. Кто на тебя польстится-то, кому ты нужна?» Юшкова обиделась, и это незаслуженное оскорбление еще усилило ее злобу. «Была я и молода, ваше величество, да свою честь держать умела», — воскликнула она. «На службу свою позора не клала, не так, как другие». «Да кто другие-то? И какое мне дело до ваших бабьих шашин?» — нетерпеливо перебила ее императрица. «Ты мне про дело говори, а пустяков не разводи». «Да дело-то такое боязное, ваше величество, что не знаю я, как и подойти мне к нему». «Теперь уже поздно не знать. Начала, так договаривай. Что за боязное дело у тебя на уме? Я тебя знаю. Попусту ты такой канители не заведешь». Эти слова придали камеристке бодрости. Она почуяла в них веру императрицы к ее доносам. «Я по преданности своей холопской», — произнесла она, и, внезапно опускаясь на колени перед императрицей, поклонилась ей в ноги. Анна Иоанновна тревожно отодвинулась и, слегка приподнявшись в кресле, произнесла: «Да что ты кланяешься? Чего ты так испугалась? Душу, что ли, ты чью-нибудь загубила?» — спросила она, напрасно желая придать своим словам как бы шуточное значение. «Не о своей вине перед вами веду я речь, государыня», — смиренным голосом произнесла камеристка. «Что я перед вами? И как может моя холопская измена огорчить и расстроить вас, ваше величество?» «Так про кого же ты речь ведешь? Про какую измену толкуешь? Говори до конца». «Ох, велик тот конец! Важен он!» — вздохнула Юшкова, поднимаясь с колена и с подлобья взглядывая на императрицу. «Не всякое слово мой язык произнести дерзает, не всякое слово с моих уст слететь может». «А графена, не мямли!» — уже хриплым, полным волнения голосом произнесла императрица. «Ты меня знаешь. Понимаю я, чье ты имя хочешь произнести, понимаю, о ком ты свою речь ведешь, и сама ты понимаешь, что затеяла ты игру нешуточную, да останавливаться тебе в ней уже поздно. Ты про герцога говоришь, да? Да отвечай же». Юшкова вновь опустилась на колени и тихо невнятно произнесла: «Так точно, ваше величество, знаю я, что погибель себе изрекаю, да не может сдержаться мое сердце, не вольна я в нем». «За правду при мне еще никто не погибал. Если ты настоящую правду доложишь мне, ничего тебе за то не будет, и никто про твои речи не узнает. Ну а если соврешь, если оговоришь кого-либо понапрасну, тогда не жди пощады. Ты знаешь, я лжи не потворщица и выносить ее не стану». Говоря это, Анна Иоанновна забывала, что при ней-то именно и процветали та ложь и та клевета, о которых она так усердно открещивалась, и которых она на словах так боялась, и которые так презирала. «Ну, говори же, я жду», — уже серьезно и почти грозно проговорила монархиня. Юшкова тихонько перекрестилась под складками своей широкой шали, подаренной ей с плеча государыни. «Будешь ты говорить или нет?» «Буду, матушка-царица, буду. Смею ли я, окаянная, слушаться вашего величества?» «Ну, что общего нашли вы с шутом между моей женской служилой челядью и герцогом Курлянским?»